Старинная французская сказка про честного Жака и глупую фею. В одной деревне, которая стояла на краю леса, жил-был парень по имени Жак. Ему уже исполнилось 17, у него было 3 мечты — жить в собственном доме, завести коня и жениться на красивой девушке. Однажды он пошел в лес нарубить дров, вдруг слышит, кто-то жалобно стонет. Видит, упало дерево, и своими сучьями прищемило маленькую фею. Жак схватил топор, обрубил ветви и освободил фею. Поправила фея свои крылышки, села на веточку и говорит: «Спасибо вам, мсье, за мое спасение. Я могу выполнить 3 ваших самых заветных желания». «Уй ты», — сказал Жак, — «правда, что ли?» «А то», — сказала фея, — «я главная королевская фея Франции. Когда король и даже сама королева загадывают желания, я их выполняю». «Раз так, — сказал Жак, — то пусть у меня будет свой дом». И тут же на лесной полянке вырос новый дом, высокий, с зеркальными окнами, с медной кровлей, с мраморным крыльцом и белыми колоннами. Жак вбежал в него, но скоро выбежал обратно. Он потирал ушибленное колено. «Тьфу ты! — сказал он. — Там такой скользкий пол, а где сеновал, где коптильня и, главное, где держать корову с теленком? Мне такой дом и даром не нужен». «Жаль, — сказала фея, — дом тут же исчез. Что еще ты хочешь?» «Доброго коня, — сказал Жак. Тут же перед Жаком заплясал белый скакун в драгоценной сбруе. «Да разве это конь? — возмутился Жак. — Коза какая-то, не конь. Разве он свезет полную телегу дров?» «Не свезет, — кивнула фея, — и конь тоже исчез. «Жак, у тебя осталось 3 и самое последнее желание. Я хочу жениться на красивой девушке, — сказал Жак. И в тот же миг перед ним оказалась девушка в атласном платье. У нее были золотые локоны, нежная белая кожа, большие синие глаза, тонкая талия и маленькие ножки в парчевых туфельках. Она протягивала к нему руки и шептала: «О, милый Жак, мой дорогой жених!» Жак отскочил, как ошпаренный. «Послушай, главная королевская фея, ты что, совсем глупая?» Он даже на «ты» перешел со злости. «Что это за уродина? Девушка должна быть румяная, грудастая и толстобедрая, широкими плечами и крепкими ногами». Девушка исчезла, а фея вздохнула и улетела. Но на прощание сказал Жаку: «Мерси, все-таки он ее спас, как ни крути». А Жак посватался к Марго, дочери мельника. У нее ноги были даже больше, чем у самого Жака, а бедра вообще не обхватишь. Сыграли свадьбу. В приданное Жак получил отличного коня, настоящего битюга. А когда через пару лет мельник помер, спьяну ушибившись головой о каменный жернов, Жак стал хозяином его дома. С коптильней, сеновалом и закутом, где держать коров и телят. Ну и хозяином мельницы, само собой. Наверное, это фея помнила и помогла Жаку.